великий Господь, Ти могущественний Бог, Ти Бог, Ти Господь Бог. Аллилуйя! Ти Господь Саваоф, Бог сильний, Бог крепкий. Аллилуйя! Небо и земля держатся всей силой Твоей. Вся вселенная Тобою стоит. Словом Твоим Ты устроил веки. Словом Своим сотворил весь мир. Всемогущий Господь. Всемогущий Господь. Мы восхваляем Тебя. Превозносим Тебя. Аллилуйя. Возносим Тебе, Господь, честь. Аллилуйя. Всемогущий Господь. Всемогущий. Всесильный. Ты можешь все. Поклоняемся Тебе. Аллилуйя. Есть ли что невозможное для Тебя? Ты можешь все. Аллилуйя. Ты можешь совсем все. Мы благословляем имя Твое. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Всемогущий Господь. Аллилуйя. Вездесущий Господь. Наполняющий собой всю вселенную. Всемогущий и вездесущий Господь. Наполняющий всякое место. Наполняющий этот зал. Наполняющий нас. Наполняющий собой все моря и океаны, наполняющий горы и леса, наполняющий всю вселенную и обитающие в ней. Нет места, где бы не было Тебя. Нет места, где бы не присутствовал Ты. Ты в камне и дереве, Ты в воде и песке. Боже! Аллилуйя! Восхваляем Тебя! Могущий, восхваляю Тебя, аллилуйя, вездесущий, аллилуйя, возьмем крылья за ним и улетим на край моря, и там Ты, аллилуйя, аллилуйя, о всезнающий, о, мы восхваляем Тебя! Ты знаешь все! Ты все видишь! И ничто не сокрыто от Тебя! Каждый из нас всегда на виду у Тебя! Ты Бог, который видит нас сейчас! Ты Бог, который видел нас, когда мы еще были в чреве матери своей, и руки Твои соткали нас. О, великий Бог, восхваляем Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты царь царей. Господь всех, Господь. Аллилуйя. Сердце царя любого в руке Твоей. Ты Бог. Аллилуйя. Восхваляем Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Святой, за присутствие Твое посреди нас. Без Тебя мы не смогли бы хвалить Отца. Без Тебя мы не смогли бы от сердца своего хвалить Бога. Господи, спасибо Тебе за Твое присутствие здесь. За то, что Ты наполняешь нас, и за то, что Ты ведешь и двигаешь нами. Благодарим Тебя, Дух Святой. Двигайся на этом месте и производи то, что Ты бы хотел производить, Дух Святой. Аллилуйя! Прикасайся к каждому из нас и наполняй нас, Господь, с каждой секундой больше и больше. Дух Святой, аллилуйя! Мы открываемся перед Тобою, О, излей на нас дождь Твой, благоприятный, благодатный, излей, Дух Святой. Мы открываемся перед Тобою и благодарим Тебя за Твое действие и присутствие Твое. Благодарим Тебя, Господь, за Твое прикосновение каждому из нас. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя! Теперь, Боже, наша слава Тебе. Боже, наша хвала, превозносим и почитаем Тебя, Тебе. Боже, вся наша жизнь и устремление наше. Ты, Господь, источник всего. Ты, Боже, источник нашего, Господь, любого блага. Ты, Господь, само наше благо. Аллилуйя! Мы, Господь, бежим сейчас к Тебе. Мы сейчас преклоняемся перед Тобою и прибегаем к Тебе. Господи, Боже наш, аллилуйя! Восхваляем Тебя, превозносим Тебя. Аллилуйя, восхваляем, ой, поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты здесь. Спасибо, Бог, за то, что Ты здесь. Аллилуйя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Аллилуйя, аллилуйя. Пока мы славили Бога, пока мы пели Ему, Ты Бог, Ты любовь, Ты велик. Дух Святой двигался среди нас, и я чувствую, что Дух Святой говорит мне, что Он исцеляет среди нас. И также есть, я чувствую, что в тот момент, пока мы пели, Бог кому-то исцелил желудок. Я чувствую, что Бог прикоснулся к тебе. И ты попробуй кушать то, чего ты никогда не кушал, и ты будешь удивлен, ты будешь удивлена, потому что то, чего ты, может быть, давно не пробовал, ты можешь попробовать, может, осторожно, но ты увидишь, что Господь коснулся тебя. Аллилуйя, спасибо тебе, дорогой Господь. Кому-то Господь прикасается к глазам и исцеляет, и восстанавливает зрение. Кому-то Господь прямо сейчас прикасается к деснам и исцеляет их прямо сейчас. И останавливается кровотечение. Дух Божий наполняет тебя. Аллилуйя. Кому-то Дух Святой прикасается к волосам. И Бог исцеляет болезнь волос твоих. И немощь волос твоих. Он останавливает эту немощь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Здоровье волосам твоим. Аллилуйя! Спасибо тебе, дорогой Господь. Бог показывает мне человека, у которого есть проблема с ногтями. И они слоятся, и они сыпятся. Бог исцеляет ногти твои. Прими исцеление твое прямо сейчас. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя! Если у тебя есть нарост какой-то на теле, прямо сейчас во имя Иисуса да засохнет эта штука, которая выросла во имя Иисуса. Мы запрещаем ей находиться. Дух Святой, коснись и исцели этого человека. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Дух Святой. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя. Дух Святой показывает мне человека, которому он прикасается к почкам. Он удаляет всякую немощь из них прямо сейчас. Прямо сейчас он удаляет все из них, чтобы они работали нормально. И прямо сейчас твои почки начинают работать нормально во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. О, благодарим тебя, Боже наш. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Дух Святой. О, поклоняемся Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Ты Бог всемогущий. О, Ты Бог всемогущий. Ты Бог всемогущий на этом месте. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Боже наш. Благословляем Тебя и превозносим Тебя. Боже, прими славу от каждого из нас. Мы любим Тебя, Господь, и приходим и предстаем пред лицом Твоим. Господи, Боже мой, спасибо за то, что Ты всегда приходишь к нам и прикасаешься к нам. Спасибо, что рука Твоя не сократилась. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Благодарим Тебя. Бог прикасается к кому-то и исцеляет суставы Твои прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. О, прими от Господа то, в чем Ты имеешь личную нужду. Бог знает Тебя, и Он Сам называет Тебя по имени. И потому Ты прими и скажи: Господь, я принимаю свое Твое благословение от Тебя и Твое прикосновение меня. Ты Бог всемогущий. И я благодарю Тебя за исцеление Твое. Аллилуйя. В чем Ты имеешь нужду? Поблагодари Бога за то, что Он дает Тебе это прямо сейчас. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господи. Аллилуйя. Восхваляем Тебя, Бог. Аллилуйя. Мы принимаем, Господь. Аллилуйя, служение Твое народу Твоему. Аллилуйя, благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя и восхваляем Тебя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, Боже, аллилуйя, аллилуйя, восхваляем Тебя, Дух Святой. Аллилуйя, спасибо Тебе, Боже. Аллилуйя, Боже. Спасибо Тебе! О, слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе за любовь Твою к нам! Спасибо за милость Твою к нам! Спасибо за расположение Твое к нам! Спасибо за благоволение Твое к нам! Спасибо Тебе, Боже мой! Спасибо Тебе, Царь наш! Бесконечно спасибо Тебе, Иисус. Боже, мы благодарим Тебя. Боже, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, благодарим Тебя. Спасибо, спасибо, спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за все милости Твои, за все благодеяния Твои, за все прикосновения Твои, за всякое утешение Твое, за всякое исцеление Твое. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за великую милость Твою. Спасибо Тебе, Господь, за милость Твою на этом месте. Спасибо за милость Твою к нам. Спасибо за Твое долготерпеление и великую милость нам, что просто по милости Своей к нам, Господь, Ты снисходишь к нам, просто по милости Твоей к нам, из-за самого Себя и ради самого Себя Ты совершаешь все это. Спасибо Тебе, Господь, Боже, благодарим Тебя. Боже, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, дорогой, мы так любим Тебя, Дух Святой, мы так любим Тебя. Аллилуйя, аллилуйя, спасибо, спасибо. Поблагодари сейчас Его, Господь, на этом месте. Дух Святой прямо близко, рядом, рядом с Тобой сейчас. Поблагодари Его, скажи, Дух Святой, я обнимаю Тебя. Скажи, Дух Божий, я люблю Тебя. О, аллилуйя, благодарим Тебя. Боже, благодарим Тебя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь Бог наш. Спасибо Тебе, Ты Бог. Аллилуйя, Ты любовь. А, Ты в славе. О, велик, аллилуйя. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте дадим Господу еще аплодисменты. Прямо сейчас некоторые люди проверили себя. И если у вас есть была какая-либо болезнь такая, что вы можете прямо сейчас проверить, что делал Господь в вас. Если вы можете каким-то образом или согнуться, или пошевелить своим плечом. Если у вас всегда, например, болело, и вы сможете определить, что сейчас оно не болит, то я вас прошу не стесняться и прямо свободно, я прямо время на это отдаю. И вы свободно и смело проверьте себя, потому что Дух Божий на этом месте. И потому что Дух Божий исцеляет посреди нас. Потому что Дух Божий действует посреди нас. Аллилуйя. Проверьте, проверьте, что было и что есть. И покрутитесь. Только не сбейте с ног соседа. Но покрутитесь. И попробуйте рукой покрутить, что происходит. Что Бог делает. Обрати внимание на свою голову, если у тебя болела голова. Обрати внимание, что произошло с тобой, что Бог сделал с тобой. Что было с тобой? Обрати внимание на себя. Аллилуйя. Аллилуйя. Кто? И у кого есть свидетельство? Кто может сказать, что вы что-то почувствовали в своем теле или почувствовали в своей руке, что Бог что-то сделал? Вы можете это продемонстрировать нам, вы можете показать это нам, что это было. Идите сюда, я приглашаю вас. Вот кто руку поднял, идите сюда. Так. Давайте я к вам сюда спущусь. Здравствуйте, как вас зовут? Что произошло? Эти суставы в пальцах не могла сгибать. Сейчас я спокойно сгибаю, никакой боли не чувствую. Всегда они болели? Лишь как? Расскажите. Но утром я вообще не могла их разогнуть. Сейчас я спокойно боли не чувствую. Попробуйте, вот. Нет, не чувствую на самом деле. Слава Иисусу. И вот всегда болели, да? То есть это не то, чтобы там временами. То есть вы можете определить, что вот сейчас вообще все... Не чувствую боли. Всегда болели. Ну, утром побольше, потом как-то расходятся. А сейчас вообще не чувствую боли. Слава Богу. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя. Боже, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе за это исцеление Твое. Спасибо. Ты, Господь, целитель наш. Благословляем вас. Аллилуйя. Пожалуйста, проходите сюда. Здравствуйте. Вижу, что Татьяна вас зовут. Лидер домашней группы. Да, да. Лидер домашней группы. У меня исцелились колени, локти и суставы в щиколках. Как вы это почувствовали? Или что произошло? Давно у меня уже болят, не первый год. И я еще на первом служении получила исцеление колен, а сейчас суставы локтей и в щиколках ноги. Как вы обнаружили? Они у меня хрустели. И вот при каждом шаге они хрустели. Здесь, а сейчас нет. А мы послушаем. Не хрустят? Нет. Не хрустят? Нет, нет. Боже, не хрустят. Дай славу Иисусу! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Господь! Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Еще на утреннем собрании было исцеление. Тоже суставов, были очень сильные боли. Я готов был вскочить, и было очень больно, не мог уже терпеть. Но через эту боль неожиданно в конце служения, неожиданно прошло какое-то тепло, и совершенно теперь ни тазобедренный, ни коленный сустав вообще не болит. Артроз был плечевого сустава, буквально с весны начинался. И сейчас вот я, то две руки, опускается рука, не хватало силы. Сейчас спокойненько, вот, пожалуйста, я спокойно держу, могу махать их. Спасибо Тебе, Иисус! Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Гульмира. После родов у меня был десна очень сильно болели. У меня был пародонтоз. Пародонтоз и лечить невозможно было, потому что у меня лактация. Ребенок сосет и говорит, нельзя антибиотики. Буквально вчера исцеление было, Господи, исцели мои десна. И ночью сегодня я вообще спала очень плохо, потому что десна сильно прям просто болели. А сейчас я даже просто не болят, но еще и зубы шатались у меня. Каждый зуб подергал. Все на месте. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Здравствуйте. У кого еще есть какое-то свидетельство? Вы можете сразу подойти, вот кому подойти? Кто брат? Вот к брату подойдите. Или кого? Как это организовать? Подходите все вот сюда, в эту сторону, у кого есть реальное свидетельство, вы ощущаете реально, что Бог что-то сделал для вас, то вы подойдите сюда. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Шолпан. У меня до сегодняшнего дня вообще вот тоже болели суставы и почки. Да, вот я сейчас, когда вы говорили, я говорю, Господь, ну у меня почки нужно, чтобы восстановились, и все, и вы говорите почки. Я почувствовала, у меня что-то как будто грелки поставили, ну вот, все тело какое-то как онемело. И вот сегодня я первую ночь спала отлично, вы вчера тоже говорили за суставы, и сколько я около месяца, наверное, ночами не спала. Постоянно ацетилку пила, молоком запивала, чтобы желудок не посоднял, ноги крутила, все, руки. Вот сегодня ночью спала отлично. Слава Богу. И почки. Я почувствовала, Бог восстановил мои почки. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Я поздравляю вас. Господь, спасибо тебе. Подходите сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ибраева Нахья. У меня в марте месяце был перелом ключицы. Сильно мне было плохо, но все это зажило. Но вчера я первый, когда вы сказали с правой стороны руку возложите, я сказала, Господь, у меня сегодня день рождения, ваш приезд двойной праздник от Бога и от вас. Поздравляем вас. Я сейчас поднимаю руку, вот смотрите. А вы не могли так поднимать? Я даже просилась на массаж, ходила райсобес, но как малоимущим мне дают это. И они мне сказали, только зимой. Думала, как это, ну, думаю, вот так зарастет и это. Нет. И Бог живой. Вот, пожалуйста. Аллилуйя. Поднимаю, а это вот так держала, мне стыдно было вот так, ну... П-образно или Г-образно, вот так, ГГ. А сейчас, пожалуйста, вот. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Аллилуйя! Поздравляем вас! Ай-яй-яй, что делает Господь? Какой у нас великий Иисус! Где бы ни ходил Иисус, где бы Он ни появлялся, всегда исцелялись больные. Всегда. Постоянно. Спасибо тебе, Иисус. Вся слава Господу. Вчера, ну вот эта вот рука мне правая в суставе болит, тоже по ночам она меня беспокоит. Ну, сегодняшнюю ночь тоже, я, можно сказать, не спала, но не из-за руки. Рука прошла, все, нет этой ноющей боли. Просто так, ну не спала по другим, может быть, причинам. Но благодарю Господа. Ну вот, болел сустав, ну встаю по ночам, молюсь, я, правда, ничего не пила. Что почувствовали вы на служении, или что? Почему вы вышли сейчас? Я почувствовала, боль ушла, сразу вот боль ушла. То есть вы стояли на собрании, мы поклонялись, и у вас была, вы стоите, и день вчера весь, да? И ночь, и вы стояли, у вас болело, и вот вы пришли на собрание, у вас болит, и что дальше? Что вчера боль прошла, вчера. Еще вчера боль прошла. И уже у меня не ноет рука, ни ночью не ныла, ни сегодня. Ну, все, аллилуйя, Господь. Вау. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо. Спасибо. Спасибо, это Иисус. Это Он. Да. Здравствуйте. Меня зовут Шолпан. Я с Иисусом встретилась в новой жизни, Жан умер. Тогда арендовали... в ЦДК, через наставницу, сейчас в Алмате она лидер, Розу, она была моей соседкой. Я благодарна за эту наставницу. Она, Боже, мудрая женщина. Знаете, что я хочу сказать? Земные врачи меня инвалидом сделали. Инвалид мне пожизненно дали, ПНД, психоневрологический диспансер, пожизненно вторую группу шизофрении. Слава Богу! О, Иисус, великий врач широкого профиля, Он меня исцелил. Я всему миру буду вот это свидетельство говорить. Бог мой, целитель. Я в Него влюблена. Спасибо. Аллилуйя, спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня болел желудок. Знаете, я в последнее время, вот, у меня шла отрыжка. И я вот встаю, чтобы мне отрыжка прошла, потом сплю. И вот все время просыпаюсь, и такая, в общем, сон неспокойный. И когда вы вчера еще начали говорить про желудок, я, конечно, сказала: Господь, пожалуйста, я не знаю, что там. Я всячески думала, может, освобождение надо или еще что-то. Но я поняла, что нужно исцеление. И у меня вот сегодня я отдыхала ночью, и днем немного отдыхала, у меня нет никакой отрыжки. Так что Господь исцелил мне желудок. И еще у меня справа, знаете, я думала, я, наверное, не попаду на семинар, потому что у меня такие боли были. Я думала, может, это аппендицит или что. Господи, пожалуйста, я хочу попасть на семинар. И у меня прошли эти боли. Вчера тоже просила Господа. Так что слава Иисусу Христу. Спасибо. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благодарим тебя. Здравствуйте. Что сделал Иисус? Меня зовут Галина. Я прямо сейчас, вот когда было такое ватное состояние, мне сильно болела голова и болел желудок. Сейчас я никакой боли не чувствую. По всей видимости, была температура, температуры нету. И боль ушла. И ушла боль в сустав. Я благодарю Господа Бога. Вся честь и слава Ему. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Здравствуйте. Меня зовут Кульгистра. Я когда сюда пришла, у меня рука сильно болела. Сломала я их. Ну вот, сильно болела. Я сено кидал и все время болел. А сейчас у меня не болит, видите? Ой-ой-ой-ой-ой! Аллилуйя! Ее зовут Ольга. У нее болело, очень сильно болели, судороги были в мышцах, да очень долго. Ну, вчера слушала, была, на исцелении была, и сейчас тоже, говорит, уже лучше, все, говорит, это прошло. И была тяжесть в этих ступнях, она говорила еще, все, говорит, эти суставы вот эти вот уже в коленках тоже все прошло, исцелило. Я говорю, все, говорит, думала, старость началась, все, да, говорит, вот. Дай большую-большую Иисусу славу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Кто еще чувствует здесь, что мы не будем больше вызывать, но кто на месте, просто вы могли бы засвидетельствовать, что что-то Бог делал в вас? Поднимите руку свою. Хочу увидеть вас. Помашите своей рукой. Посмотрите вокруг себя. Посмотрите, что люди чувствовали, что Бог что-то делал в них. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Давайте поблагодарим Господа. Спасибо тебе, Господь. Боже, мы благодарим тебя, Иисус. Ты потрясающий. Боже, ты потрясающий. Мы благодарим тебя, Господь. Аллилуйя. О, какой у нас великий Господь. Какой у нас потрясающий Иисус. Бог жив, Бог живой, Бог настоящий, Бог всемогущий. Бог может все. Для Него нет ничего невозможного. И милость Его к нам велика. За что Он исцеляет нас? А бесплатно. Из-за жертвы Иисуса Христа, но для нас это бесплатно. Из-за того, кто есть Он. Из-за того, что Он сам хочет это делать. Что мы сделали? Ничего мы не сделали. Мы просто стояли. Мы просто искали Его лица. И больше ничего. Мы просто поклонялись Ему. Мы просто восхваляли Его. Господь был на этом месте и двигался посреди нас. И все эти исцеления, это я в начале того, как я начал называть, я говорю, во время, когда мы пели, я почувствовал, что Дух Святой показывает мне, что Он делает прямо посреди нас сейчас. В тот момент, когда мы пели. И не просто пели, когда мы отдали Ему хвалу. Когда мы пришли к Нему. Аллилуйя. Потому что Бог есть, друзья. И Бог живой Бог. И всемогущий Бог. Аллилуйя. Давайте еще раз дадим славу Господу. Аллилуйя. Аминь. Еще чувствую, что Дух Святой прикасается к кому-то, исцеляет женские болезни. Я чувствую, что кому-то здесь Бог исцеляет женские болезни. И примите от Господа свое исцеление. Прямо сейчас. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Скажи что-нибудь своему соседу. Скажи, что Бог великий. И присаживайтесь. Ох, Бог всемогущий, спасибо вам, прославление. Спасибо большое. Спасибо большое. Аллилуйя. Вы молодцы. Потрясающее прославление у вас. Классное прославление. Аллилуйя. У нас великий Господь. Один человек, когда я был в России, служил, один человек подарил мне очки свои и отдал. Он не мог читать без очков, не мог читать Библию без очков. И мы специально отодвигали Библию от него на большом расстоянии, он мог читать. Это было такое чудо от Господа. Он подарил мне очки, где-то дома лежат у меня. И говорит, Бог исцелил меня. И когда я был в Хабаровске зимой, Бог так много сделал там. И десятки людей вышли и рассказали о том, что сделал Господь. Одно чудо интересное Бог сделал в Хабаровске. Во время, когда мы поклонялись, мы очень долго молчали там, просто стояли в облаке Божьей славы, в Божьем присутствии. И после этого 21 человек засвидетельствовал об исцелении левого колена. Я, во-первых, сказал, что здесь, в этой церкви, делают левым коленом. Что столько людей нуждались в исцелении левого колена. Парочку было там с правым, но в основном с левым. Один спортсмен бегал по сцене, пока травма у него была колено. Бегал, показывал нам, как он исцелился, как, что Бог сделал для него. Бог невероятно, просто потрясающий. Бог невероятный. И Бог живой сегодня. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты делаешь. Давайте с вами откроем Божье Слово. И я верю также, что Дух Святой посреди нас, и что Бог продолжает свою работу. И Он будет говорить свое Слово нам. Но также я верю, что и во время служения кто-то здесь засвидетельствовал, что сегодня, по-моему, утром в конце проповеди он вдруг почувствовал, что Бог коснулся и исцелил его. Написано про Иисуса, когда Он учил, сила Господня являлась в исцелении больных. Во время учения прямо. И поэтому Господь здесь. Итак, давайте с вами откроем притчи, 9 главу. Давайте с вами откроем притчи, 9 главу. И мы прочитаем 10 стих. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Итак, Божье Слово говорит нам вот о чем. Что то, о чем мы будем говорить сегодня вечером. Начало мудрости – страх Господень. И речь пойдет сегодня о страхе Господнем. А проповедь так можете и назвать. Даже не надо название выдумывать. Начало мудрости – страх Господень. И мы будем говорить сегодня о благоговении пред Господом и о страхе Господнем. Мы с вами говорили вчера, самое первое служение было посвящено любви к Богу. И о том, что Бог есть любовь, и что Его не надо бояться. Мы говорили с вами вчера, да? Вы помните об этом. И мы говорили о том, что не должно быть у нас страха перед Богом. И это абсолютная правда. Помните, я говорил, что мы не должны бояться Бога, но должны бояться Бога. Это интересно звучит. Мы не должны бояться Бога, но должны Его бояться. И просто два совершенно разных понятия в этих словах. И потому мы, конечно же, не должны бояться Бога. Абсолютно у нас не должно быть никакого страха перед Ним. И мы никогда не должны бояться приходить к Богу. Это неправильно, если в нашем сердце есть какой-то страх, когда мы приходим к Богу. Ты приходишь к Нему и боишься, что Он или отвергнет тебя, или оттолкнет, или что Он тобой недоволен. Это неправильно страх. Это означает, что уже наш фокус ушел с Бога, и мы слишком сильно смотрим на себя. А когда центр тяжести на тебе, это такое жидкое, такое скользкое, такое основание, зыбкое такое основание, и оно слишком ненадежное, и потому нужно смотреть не на себя, надо смотреть на Господа. И когда мы смотрим на Него, уверенность вливается в наше сердце. Давид сказал: «Всегда я видел Господа перед собой, не поколеблюсь». Когда видишь Господа, сразу непоколебимость сердца приходит, мир приходит, радость приходит. Когда видишь себя, руки опускаются. И потому надо смотреть на Господа, потому что и не на человека. Как написано, проклят всякий, надеющийся на человека. В том числе и на себя. В том плане, что центр тяжести переходит на нас. Что мы забываем о Боге, забываем смотреть на Него, смотрим только на себя. Тогда начинаются проблемы в наших отношениях с Богом. Потому что причина, почему мы можем приходить к Нему и почему Он любит нас. Во-первых, Он любит нас из-за самого себя. Конечно, из-за нас, потому что мы Его дети, Его образ и подобие, Его творение. Но это уже потом. Во-первых, из-за самого себя. Потому что Он тот, кто Он есть. И Он есть любовь. И потому Он любит нас. Это такая радостная новость. Я каждый раз, когда благодарю Бога, я после вчерашней проповеди о том, что Бог есть любовь, и о том, что Он любит нас из-за того, кто есть Он, а не из-за того, кто есть я. Я приехал домой в свой номер, в гостиницу, и я благодарил Бога. Я ходил и благодарил, говорю: «Господи, спасибо Тебе, что Ты любишь меня не из-за того, кто есть я, а из-за того, кто есть Ты. Спасибо Тебе, Господь». Такой мир наполняет тогда сердце. Такая уверенность приходит к тебе, когда ты думаешь об этом. Я ходил, и не мог, мои мысли как-то заполнило все это. Я не мог ни ходить, ни думать об этом. Такой покой, да? И, конечно же, тогда и тебя и тянет к Богу. Тебе хочется тоже прийти к Нему. Тебе тоже хочется, каким-то образом, тебя влечет к Нему. И тогда и приятно побыть с таким Богом. Тогда и не хочется уходить от такого Бога. Если ты находишься рядом, а слышишь слова утешения, слова любви, чувствуешь, что эта любовь прикасается к тебе, хочется тогда задержаться перед Ним, а не убежать быстренько. Тогда хочется еще время найти, чтобы побыть с Ним. Приятно, потому что быть с приятной личностью, которая не то что так симпатизирует тебе, что это страстная даже любовь. Но чтобы было еще для нас понятнее, это как сильная симпатия такая. Часто слово «любовь» для нас теряет свой смысл, так часто мы его употребляем. Его надо иногда расшифровывать, всякие слова-синонимы, все, что рядом с ним стоит. Но это то, что от Бога исходит лично к тебе и лично ко мне. И в это надо поверить. Вы верите мне? А то дочка меня спросит. «Я не поверили тебе?» Она сказала, когда ты им рассказал, что Бог любит нас. Я говорю: «Да». Она так рада была, что вы мне поверили. Так что я передам вам от нее привет. И ей от вас передам привет. А мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И уверовали в нее. И потому будем веровать. Аминь. И даже, а если не верится, что будем делать? Будем веровать все равно. Вот тогда, когда не верится, тогда и надо веровать. Когда ты уже веруешь, тогда уже ты веруешь. А вот как раз, надо тогда и веровать. Все, мы верим. Аминь. Все. Мы верим, что Бог есть любовь и любовь к нам. ко мне, то есть лично ко мне, и к тебе, то есть лично. Принимаем на личный счет. Все, верую. Аминь? Аминь. Но сегодня мы говорим о второй стороне и о другом. Мы будем говорить о почтении к Богу и о уважении Его. Потому что любовь – это одно, уважение – это другое. И потому нам необходимо иметь в своем сердце и то, и другое. И любовь к Богу, и почитание Его. Нам нельзя бояться Бога. Но нельзя бояться в плохом смысле этого слова Бога. Но нам нужно, как мы можем, мы вчера говорили о том, что мы можем искусственно как бы, или со своей стороны развивать в себе любовь к Богу, познавая Его, что Он любит нас. Потому что мы с вами читали место Писания Иоанна, когда узнаешь, что Бог любит тебя, а мы любим Бога, потому что Бог любит нас, прежде нас возлюбил. И потому, когда мы читаем об этом, вот мы можем сознательно увеличивать в себе любовь к Богу. Когда ты больше и больше узнаешь о том, какой Он хороший, и какой Он хороший к тебе. Но точно так же мы можем сознательно возрастать в уважении к Богу. И можем специально Его усиливать в себе. Более того, настолько важно возрастать в уважении и почтении к нашему Небесному Отцу, что Библия говорит, это вообще начало мудрости. Кто увеличивает в себе страх Господень, ну, уважение к Господу. И потому об этом мы и будем говорить. Как мы вчера говорили о важности любить Бога и о том, что так Бог ожидает от нас взаимности, потому даже самую наибольшую заповедь дал нам в законе, чтобы мы любили Его всем сердцем, душой, крепостью, разумением. Точно так же мы будем и сегодня говорить об уважении Бога к Богу и о том, как это уважение увеличивать в себе, каким образом умножать его и почему оно приходит, каким образом оно приходит. Итак, начало мудрости – страх Господень. Давайте с вами откроем теперь книгу пророка Малахии. Книгу Малахии – самая последняя книга Ветхого Завета. И давайте мы посмотрим с вами первую главу. Итак, мы будем читать с 6 стиха. Малахия, 1 глава, с 6 стиха. Здесь написано. Как вы, нашли? Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф? Вам, священники, бесславящее имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. И говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите трапеза Господня, не стоит уважения. Видите? Уважение. Страх Господень – это уважение. Вы говорите, не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. И когда такое исходит из рук ваших, что может он милость, то может ли он милость его принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь, и приношение на рук ваших, приношение на руках, из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная, неуважаемая, ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, то есть лишнего труда, пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое, больное, такого же устройства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. Ибо потому что, как вывод всего, что мы только что прочитали, как вывод всех этих стихов, потому что, он говорит, почему он ожидает такого отношения к себе, уважения? Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Я царь великий. Итак, Бог говорит, я царь великий. Бог ищет уважение к себе. Он говорит, как я могу вам дать благоволение, если от вас нет почтения? Другими словами, он говорит, вы даже можете и прийти ко мне. Вы даже можете принести мне свой дар. Вы можете мне даже принести свои молитвы. Всесожжение – это символ молитв. Вы можете принести мне свое хлебное приношение. Вы можете принести мне свои, это все, материальные жертвы. Вы можете принести мне деньги свои. Вы можете принести мне, ну, все, что угодно. Но он говорит, больше всего, вот среди всех этих ваших подарков, он говорит, я как царь больше всего от вас ожидаю уважения, почтения. Он говорит, я царь великий. И потому принесите мне уважение. И действительно, он сравнивает, он проводит параллель. Вот как это у нас с ним в отношениях, так бывает и в отношениях с людьми по горизонтали. Он говорит, принеси это князю твоему, принеси это начальнику твоему, принеси это царю твоему. Он говорит, разве ты бы так поступил, если бы ты приносил это своему президенту страны? Разве бы ты с таким бы отношением приносил, и это бы ты ему принес? Он говорит, а я царь, и имя мое страшно у народов. То есть царь над всеми царями. Такой царь, кто у нас из царей управляет всей планетой? Нет президента, управляющего всей планетой. Кто-то управляет кусочком какой-то земли. И Господь Бог управляет всей планетой. Представьте, какое должно быть соответствующее отношение к этому президенту. Так мало того, что он управляет всей. Почему уважают президентов? Из-за их сферы влияния. Потому что они очень влиятельные люди. Если бы они не были влиятельными людьми, то их бы не уважали бы тогда. Не было бы такого, ну как бы страха перед ними. Никто бы их не боялся. У них есть власть, то есть влияние, другими словами. И чем больше сфера их влияния, тем больше, соответственно, их как бы власть, тем больше почитание сразу к ним. Правильно? На какую территорию влияет Господь Бог? Он влияет на всю планету Земля. И потому, если кому-нибудь и стоило бы хоть когда-нибудь в жизни вообще отдать честь, должное, уважение, так это только Ему, или больше всех до бесконечности просто Ему. Так мало того, что Бог влияет, если сегодня на земле мы по силе, по степени влияния отдаем свое уважение людям, то тогда, если мы посмотрим на степень влияния Бога, в какой степени стоит отдать уважение Ему, Бог влияет на нашу планету, Бог влияет на нашу Солнечную систему, Бог влияет на всю нашу галактику. А сколько здесь галактик таких есть? Сколько есть каждая звезда, многие звезды, так, одно Солнце, оно в тысячи раз больше, чем наша планета Земля. Земля как точка просто на фоне огромного Солнца. А наше Солнце – это маленькая звезда. Есть огромная, и астрологи говорят, что есть эти, как они, астрономы. Астрономы говорят. Слушай, вот только вчера смеялись над всякими штуками такими. Есть тема для сегодняшнего ужина. Мы вчера ужинали, сидели и размышляли над ошибками проповедников. И один проповедник говорит, вы посмотрите на, как это древо, он сказал, он говорит, надо смотреть на гинекологическое древо. Он говорит. Он, наверное, имел в виду родословную какую-то в Библии. И все просто вообще легли, когда он сделал такую ошибку. Вот. Что, какие там еще у нас были ошибки? Вчера тоже мы смеялись долго, как пастор ваш с книгой, с моей Пенуэл. Как он сказал? Ты лучше всех запомнил. Пенуэл. Он говорит, или вот Пенуэл люди читают. И потом стоит, вспоминает слово. Ну, в общем, разные книги, говорит Сергей. Долго мы эту тему потом обговаривали. Но мне понравилось. Пенуэл. Это даже как-то звучит очень оригинально и интересно. Самое главное, я рядом стою и пытаюсь вспомнить, а как правильно. И я только, знаете, вот бывает, у тебя мысли пошли в одном направлении, и переключиться не можешь. Я пио. И пу, думаю, ладно, книга, короче, моя. Да, или пастор Вячеслав, да, вчера тоже я вспомнил. Кого он представлял? Максима, да? Он Максима должен был благодарить после окончания колледжа в Алма-Аты. И он говорит, пастор Максим, и хотел сказать, это динамический, или динамический проповедник. Ну, знаете, такой, динамический. А говорит, пастор Максим, это демонический проповедник. А пастор Максим тут же, свят. А тот не знал, куда деться, под какую кафедру ему спрятаться. Так вот и я вам тоже выдал. Астрологи говорят. Ну, это те самые, которые... Лебедь, рак и щука. Они там лебедь всякие. Овен. Вот. Так вот. Астрономы говорят, что Вселенная, она огромная. Еще что расширяется, она еще больше в разные стороны. Представьте, на какую территорию влияет Господь Бог. В связи с этим, значит, в такой же степени и почтение должно быть к Нему. Это означает, что надо почтение к Богу и уважение к Нему увеличивать в себе, но максимально приближая их к размерам Его влияния. Максимально увеличивая, такое должно быть уважение. Евреи, они даже слово, имя Бога не пишут полностью. Яхве. Вы знаете, что по-настоящему никто в мире, никто на планете не знает, как зовут Бога. Яхве – это очень примерный перевод. Как звучит по-настоящему имя Бога, никто вообще не знает. Знаете почему? Потому что когда Бог открыл свое имя Яхве евреям, они так благоговели перед этим именем, и запрещено было произносить это имя. Никто никогда не произносил это имя. А когда писали его, то убирали гласные буквы и писали только согласные. И потому до нас дошло только гласные буквы. И есть разные варианты, как могут быть стоять гласные буквы в этом имени, но никто не знает, как оно. Потерялось в веках. Никто не знает, как буквы должны правильно стоять. И как вот это сказали Яхве. Но это могут быть разные варианты вообще. По-другому может быть совсем. Настолько они уважали Бога, что представьте, запрещено было выговаривать это имя полностью. Боялись выговорить полностью. Вот такое состояние должно приходить к нам. Почему и написано, не произноси имя Господа Бога твоего всуе. До такой степени, что аж боялись убирать, ну аж убирали буквы, аж боялись произносить. И поэтому Господь говорит нам, потому что я царь, и это нормально. Когда ты узнаешь Бога как отца и как твоего любящего папочку, когда ты узнаешь Его доброе сердце и твое расположение. Иисус называл Его Авва Отче. Это означает папочка. Я даже сейчас, когда был в Израиле, слушайте, на улице прямо бежит ребенок к своему отцу и кричит Авва, Авва. Я думаю, слушай, вот, не думал, что услышу своими ушами, как вот так вот Авва, Авва бежит. Они по сей день так называют своих отцов. И Иисус обращался, когда Богу, Он говорил: «Авва». Это означает «папочка». И с евреями, общаясь в Киеве там, они песню поют такую, одна из их любимых песен. Как же нам что-то, как нам не любить, что-то как-то мотив такой еврейский, и слова такие: «Как нам не любить папочку родного?» И они такие, ну, крутят эту песню и крутят, поют и поют. «Как нам не любить папочку родного?» И потому, конечно, когда ты узнаешь его как отца, как мы и говорили вчера, ты влюбляешься в него. Но он не только наш папочка, он еще и царь, и он еще наш Господь. Апостол Павел называл себя рабом Бога. Он говорит: «Я раб Божий». И потому, с одной стороны, мы дети Божьи, с одной стороны, Бог очень сильно уважает нас. А с другой стороны, Он Господин, а мы все рабы Божьи. И потому, чем больше ты познаешь Бога как Господина, как царя твоего, как президента, чем больше ты размышляешь об этом, тем больше у тебя появляется страх Господень, почитание к Богу. И, например, каждый человек отражает Бога по-разному. Ни один не может выразить всю полноту Бога. И ни одна деноминация церквей не может выразить всю полноту Бога. Все проявляют его по-разному. Знаете, что я заметил? В православной церкви очень... Их самая сильная сторона – то, что они знают Бога как царя. И как знают Бога как Господа. В храм заходишь, везде Бог нарисован таким, ну, величественным таким. И Бог открыл им эту сторону. Единственное, им не хватает другой грани. Они не знают Бога как отца. Или многие из них. В результате многие Бога боятся. И приходят к Нему каждый раз, приползая на животе. В том плане, что, ну, как бы считая, что они вообще ничтожество перед Богом, что они никто, что они ноль. И потому что им не хватает второй стороны. Не хватает понимания того, что это папочка. И я сам с кем-то разговаривал с православных. Он говорит: «Вы Бога свозите на человеческий уровень», он мне сказал. Один православный. «Для вас это просто такой друг, и вы с ним такие в понебратских отношениях». А, вот так вот. Он говорит: А мы уважаем Бога, он говорит. Для нас Бог это Бог. А для вас это как будто человек. И знаете, в его словах есть доля правды. Что действительно, часто у нас, у протестантов, есть такая особенность. Нам Иисус открыт как друг. И Бог как папочка. Но нам нужно больше и больше возрастать в понимании Бога как Господа. Бога как святого, Бога как великого, Бога как страшного. Нам надо больше и больше познавать Его, потому что это вызывает в нас трепет перед Ним. Когда Исаия пришел пред престол Божий, он говорит: «Горе мне, погиб я». Почему? Потому что он увидел Бога. Любовь к Богу привлекла его к Нему, притянула к Богу Исаию. И позволил ему таким, какой он есть, прийти к нему. Но когда он там стоял и видел, какой Бог великий, стоя пред лицом его, он трепетал. И потому мы должны всегда приходить к Богу, и нет причины, по которой мы не должны были бы к Богу прийти. Но если ты приходишь к Богу, в нашем сердце должен быть также трепет и благоговение перед Ним. Когда ты стоишь и понимаешь: «Горе мне, погиб я». Но стоишь, не уходишь, потому что знаешь, что в то же самое время это Бог есть любовь. Но одновременное может быть такое смешанное чувство. Но с другой стороны, как страшен ты, как, потому что как велико имя твое в народах. Давайте откроем еще некоторые места Писания. Итак, давайте с вами откроем 2 Паралипоменон, 19 стих. 2 Паралипоменон, 19 глава, вернее. И и 7 стих. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нету Господа Бога нашего ни правды, или лицеприятия, или мздоимства. Посмотрите, что здесь сказано. Здесь написано, да будет страх Господень на вас. И, как следствие, он говорит, действуйте осмотрительно. То есть люди, у которых есть такой страх пред Богом, они действуют осмотрительно. Они наблюдают за собой. Он говорит, а почему действуете осмотрительно? Потому что у Господа, обратите внимание, не написано у папочки, написано у Господа, Господин. То есть Господь это означает Господин, хозяин, царь, босс, начальник. Он говорит, потому что у владыки, у Господа, Бога, обратите внимание на слово Бог, не человек, Бог. В чем разница между человеком и Богом? Человек может быть только в одном месте, в одно время. Мы только здесь, и больше нас нигде нет. А он Бог. Вы представляете себе, что значит Бог? Это означает, что он везде, в одно и то же время, одновременно. Он сейчас здесь. Он одновременно по всей планете прямо сейчас. Он одновременно в каждой точке Вселенной. Он одновременно наполняет собой каждое дерево, каждую скалу. Он одновременно в каждой точке Вселенной, во всем пространстве. И вне пространства. Вы представляете? Вы можете себе вообразить такую личность? Невероятно. Что еще означает, что здесь написано Бог? Бог это означает то, что Он всемогущий. Бог, божество. Человек, он ограничен. Что мы можем сделать? Что мы можем поднять? Какой вес мы можем поднять? Мы ограничены в том, на что мы способны. Нам очень быстро обнаружить свой потолок. И свои пределы и ограничения. Представьте того, который вообще не ограничен. Который взял и за несколько дней целую вселенную сделал. Главное, мы делаем из чего-нибудь. Срубили дерево, сделали кафедру. А ему не надо рубить. Просто из ничего сделал. Как такое бывает? Сделай кафедру из ничего. Не дадим тебе ни дерева, ни пластмассы. Вообще ничего не дадим. Скажем, сделай кафедру. Ничего не дадим. Воздуха даже не дадим. Как ее сделать? А Бог сделает. Почему? Потому что нет предела. Всемогущий. Всемогущий. Представляете? Для него легко вообще. Меня дочка спрашивает, моя старшая уже. Говорит, папа, а правда, что Бог такой большой, что землю всю держит вот так, на ладони? Я говорю, да. Она говорит, ого! Я говорю, представь, что он такой огромный, что может всю планету вот так держать. Вы видели когда-нибудь мультики про великанов? Вот так вот стоит и держит. Когда стоишь перед скалой, вы были когда-нибудь в горах? Я первый раз в жизни увидел горы в Алматы. В 2001 году я был, первый раз приезжал в миссионерскую поездку, привозил группу студентов на практику. И первый раз я увидел горы. Просто стоишь и любуешься на них. Потом я был в Северной Осетии, и они завезли меня просто в такие скалы, которые уходят пиками, туда упираются в небо, в облака. Ты стоишь, и ты чувствуешь себя букашкой перед этими. И дух захватывает. У вас захватывало дух, когда вы видите на это величие? Именно захватывает дух. Так этот дух захватывает, оказывается, не перед величием гор. Этот дух захватывает перед величием Творца этих гор. Это вот кто захватывает дух, когда ты размышляешь о масштабах его и о великолепии его. Бог, это также означает, что он все знает. Что знаем мы? Сколько книг прочитали мы? Сколько кассет? Он божество, Бог. Это означает, что он знает все. Причем интересно то, что он не читал книг. Откуда знает? Когда он научился? Ответ такой, а он никогда не учился. Он всегда такой был. Как это всегда такой был? Для нас, когда мы не всегда были такими, когда мы изменяемся, трудно представить, как это кто-то был всегда, и не, когда мы научились ему, родители научили нас ложку держать, вилку держать. Нам трудно понять, представить того, кто никогда вообще ничему не учился. И никто его не учил. Но он такой. Это означает Бог. Господь — это означает, что Он всем управляет. Господь — это означает, что Он хозяин. Хозяин в доме, хозяин во вселенной. Представьте, какие бы ни были ангелы, какие бы ни были мощные ангелы. Люди, когда с ангелами встречались, падали, как мертвые, на свое лицо. Часто. Даниил боялся глаза поднять. Когда Иоанн увидел Иисуса, в книге Откровения написано, стоять не мог на ногах. Люди на ниц падают пред таким Богом. Потому что настолько Он, когда приходит в славе, настолько Он велик и могуществен. Когда приходит Он, именно вот, когда показывает, кто Он есть, что Он святой, что Он Бог, что Он Господь. И потому люди не могли даже устоять перед Ним. Про Даниила написано, он падал и лежал, как мертвый. Боялся голову вообще поднять. Итак, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа и Бога, не напрасно здесь стоят эти два слова, у Него нет ни правды, лицеприятия и мздоимства. То есть, нет неправды, это означает, что Он очень правильный. И бесполезно с Ним каким-то образом пытаться, нельзя Его изменить, нельзя с Ним договориться. У Него нет неправды, Он очень принципиальный. У Него нет лицеприятия, это означает, не будет такого, что вот у Него неправды нет, Он очень принципиальный, но по отношению к некоторым людям Он все-таки, ну, думает, ну, тебе ладно. Он даже сам не нарушает свои законы. И, создав мир, пошел на крест, чтобы исполнить свои же законы, не нарушая их, и все сделал по закону. Иисус сказал, я не пришел нарушить закон, но исполнить. Господь Бог исполнял свой собственный закон. Дальше посмотрите. И лицеприятия у Него нет, и ни мздоимства. Взятку Ему нельзя дать. С Ним нельзя договориться. Невозможно вообще. Ты не можешь с Ним договориться. Конечно, есть отдельная история, когда мы можем жертвовать Богу, и когда мы можем именно с почтением приносить Ему дар, и Бог почитает этот дар. Но нельзя купить Бога за деньги. Нет мздоимства. И потому Он и говорит, действуйте осмотрительно. И точно в свете всего этого думаешь, точно надо действовать осмотрительно. Да будет страх Господень на вас. Когда мы говорим обо всем об этом, когда мы думаем о таком Боге, чувствует ли кто-то из вас сейчас внутри себя больше благоговения перед Богом и почитания Бога? Когда я думаю об этом, порой мне такое приходит чувство внутрь, что и не знаешь, как реагировать. Как-то, ну, читаешь вот об этом, нет неправды, лицеприятия, мздоимства, и как-то сразу начинаешь чувствовать себя неуверенно. Да? Как-то так, такое приходит состояние интересное внутрь. И как-то так глаза, когда ты поднимаешь на Бога тогда в свете этого, какое-то интересное состояние у тебя. Да? Ты приходишь к Нему тогда, но понимая все это, ты по-другому приходишь к Нему. И ты стоишь перед Ним, но ты понимаешь, что, слушай, тут шутки плохи. Было два сына у Авраама, у Аарона. Принесли Богу чуждый огонь. Насыпали что-то туда так, не глядя. И пришли, и давай там махать. И написано, огонь с неба сошел и сожрал их. Именно тогда написано, в приближающихся ко мне. После этого Бог сказал, Моисей говорит тогда, вот о чем говорил Господь, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. И следующие слова. Аарон молчал. Один человек пытался поддержать ковчег, когда он падал. Оза. Да благословит его Господь. Оза. Тут же замертво грохнулся. Вот страх Господень на Давида сошел, а? Тогда он приходил к Богу, я уверен, после этой истории они приходили к Богу и говорили: Господь, слава Тебе. Господь, мы любим Тебя. Вот отношение было. А когда Анания и Сапфира померли к апостолам в Новом Завете. Ладно, это ветхий, можно подумать, да? Ну, ветхий. В Новом Завете. Землю продали, скрыли часть. Причем никто же не пришли и сказали честно, да? Что, ну, мы половину оставили себе, а половину решили в жертву. Нет, сказали, все принесли. Петр говорит: ну, давай. И замертво шарах и лежит. Жена заходит, говорит: все принесли. Говорит: слушай, вот заходят, которые мужа только что твоего вынесли. И тебя, говорит, вынесут. Это в Новом Завете. Хрясь мертва. И выносит. И написано: и был страх у всех учеников. Эта история, когда разошлась, они поняли: слушай, так он Бог. Нам надо побольше таких историй. Все отдали сегодня на пожертвование. А почему? Потому что соприкоснулись с Богом живым, соприкоснулись с Богом святым, соприкоснулись с Богом всемогущим, соприкоснулись с Богом, у которого нет ни правды, лицеприятия, вздоимства, соприкоснулись с этим Богом. Однажды волк был, помните, волшебник один, хотел купить дар Духа Святого за деньги. А Петр ему говорит: в погибель будет тебе серебро твое. Тот бедный деться не знал, куда. Говорит: помолитесь за меня, чтобы ничего со мной не случилось из сказанного вами. Потому что Бог великий. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно. И поэтому давайте теперь поговорим о том, что производит страх Господень. Итак, когда появляется такое, когда ты больше и больше узнаешь... Во-первых, как? Мы уже об этом сказали, но просто можете отдельно это вынести как пункт себе такой. Что как увеличить в себе страх Господень? Что, во-первых, вы видите, что Бог ищет от нас такого почитания себя и такого отношения к себе. И это нормальное отношение к Богу. Но как его увеличить в себе? Надо познавать нашего Бога как Господа и как Бога. Когда узнаешь как папочку, влюбляешься в него. Надо с этой стороны познавать его. Но когда познаешь как Господа и Бога, тогда появляется уважение к нему. Потому давайте будем узнавать его как Господа и Бога своего, который святой, у которого нет неправды, нет лицеприятия, нет мздоимства. Итак, но что производит страх Господень? Давайте прямо по порядку. Первое. Страх Господень производит осмотрительные действия. Да будет страх Господень на вас, двоеточие. Действуйте осмотрительно. То есть, когда ты об этом думаешь, сразу ты начинаешь за собой наблюдать особенно. Когда Анания и Сапфира умерли, очень много людей пересмотрели свою жизнь. Ты начинаешь действовать осмотрительно. Недавно в Киеве пастор один, раввин, еврей, раввин один, мессианский раввин там есть. И он дал мне книгу, мы с ним общались, он тут же ее взял, мне ее показывал, лучше сказать. И книга про одного евангелиста из Америки, который в 70-х годах, он был одним из самых известных людей в Америке. И посередине книги есть фотографии, где он с разными президентами. Он был как духовный наставник президента Рейгана. Постоянно они встречались, разговаривали о Боге. Потом там, кто там был, я не помню, следующий президент после Рейгана он был. И фотографии, что было у него, телевидение, там разные такие. И потом я перелистываю фотографию, смотрю, следующая фотография, этот евангелист в наручниках, на наручниках пиджак наброшен, ну, чтобы не было, его из здания выводят. Его ведут под руки, и он красный-красный, и съежился весь, лицо прячет, плачет, ну, видно, что от стыда, от унижения плачет, и его садят в полицейскую машину. Оказалось, вскрылись его финансовые махинации. Он воровал деньги. Его посадили в тюрьму, и он отсидел срок. И вот эта книга толстая, эту книгу написал он. Сам. Ее нет еще на русском языке. На английском только. Написал он сам эту книгу. Написал после покаяния. Покаялся в пух и прах. Но о нем же, об этом человеке, я читал в книге Джона Бивера «Приближение к Богу», где у него была глава о страхе Господнем, и он написал там, что он был в тюрьме у этого человека. Джон Бивер приехал к нему и спросил его: «Слушай, ты же так сильно любил Бога. Почему ты это сделал? Или, получается, ты не любил его?» А он сказал: «Я любил Бога больше жизни. Я любил Бога со всей моей силой. Но я не боялся его». И то, что он не боялся Бога, то, что у него не было понимания такого Бога, он думал, что Бог покроет своей милостью. Он думал, что это же папочка, договоримся. А у него нет лицеприятия. И в результате, когда это все произошло, он пересмотрел свое понимание Бога. Потому что у него была неполная картина Бога в его голове. И из-за того, что он не видел Бога со всех сторон, он так и жил. И потому нам надо познавать Бога со всех сторон. И нам надо познавать Бога как Господа и как Царя своего. Он покаялся, этот человек. И сегодня у него тюремное служение. Он отсидел в тюрьме и теперь зэкам служит, проповедует. Но он пересмотрел свое понимание Бога. Бог хочет, чтобы мы действовали осмотрительно. И плод страха Господня, почитание такого Богу, познание Бога как Господа, как страшного, как святого, оно приводит нас к тому, что мы начинаем действовать осмотрительно. Следующее. Итак. Притчи, 16 глава, 6 стих. Это, итак, можно, ну, или запишите, значит, следующее. Страх Господень отводит от зла. Запишите притчи. Если хотите, можете даже, может быть, вы не успеете за мной следом читать. Я буду вам читать сам. А вы запишите. Страх Господень отводит от зла. Притчи 16.6. Притчи 16.6. Здесь написано. Милосердием и правдою очищается грех. И страх Господень отводит от зла. Следующее запишите. Страх Господень. Второе. Или какое там? Третье. Страх Господень. Или через страх Господень, можно сказать. Через страх Господень. Бог показывает путь, который избрать нам. Бог указывает нам путь. Страх Господень указывает нам путь. Господь указывает нам путь. Псалом 24, 12. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Следующий пункт. Страх Господень открывает тайны Божьи. Через страх Господень Бог открывает тайны свои людям, боящимся Его. Псалом 24 тоже, 14 стих. Тайна Господня боящимся Его. И завет свой Он открывает им. Следующее запишите. Страх Господень – это ненавидеть зло. Притчи 8.13. Страх Господень – ненавидеть зло. Так и написано. То есть, когда ты благоговеешь пред Богом, ты, видя Бога, ты ненавидишь зло. Запишите притчи 14.27. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сети смерти. Я даже не знаю, стоит ли все это говорить. Может быть, вы сами все это посмотрите. Но здесь так просто много есть всего, что производит страх Господень. Одно давайте место Писания еще только посмотрим. Это 2 Коринфянам 5:9. 2 Коринфянам 5:9, 11. Это говорит апостол Павел. И он говорит вот что здесь. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Или совестям. Итак, он говорит, зная, что всем нам предстоит предстать пред судилище Христово, пред Богом, он говорит, справедливым, то есть пред судьей праведным, когда предстоит, он говорит, зная страх Господень, вразумляем людей. Итак, апостол Павел имел страх Господень. А люди многие имели, когда мы читаем Писание, все эти люди имели страх Господень, и это удерживало их от зла. И если вдруг люди переставали терять страх Господень, они начинали переставали осмотрительно действовать и совершали разные проступки. Страх Господень, поэтому он приводит к различным последствиям. Но все это, осмотрительное действие, удаление от зла, ненависть ко злу, все это следствие страха Господня. Все это следствие определенного отношения к Богу. И если этого определенного отношения к Богу нет, его не хватает, даже если у тебя есть правильное отношение там, там, там и там, но тебе не хватает такого страха Господня, то тогда ты не будешь, и это влияет и на твою жизнь, это влияет и на твое служение, это влияет на все, потому что все начинается с Бога и с нашего отношения к Нему, с нашего понимания Бога, какой Он. Именно поэтому нам необходимо увеличивать в себе страх Господень. И что еще я бы хотел сказать, что в тот момент, когда мы слушаем об этом, внутри может появляться, когда ты слушаешь, правда начинает появляться какой-то такой страх пред Богом. Появляется у вас что-нибудь такое? Такое какое-то, ну вот точно почтение к Богу. И когда ты начинаешь с Богом говорить, вот когда ты вообще думаешь о Нем, появляется такое какая-то, ну нет такой самоуверенности какой-то пред Ним, да, в этот момент. И знаете что? Часто люди, когда они испытывают такое чувство, они сопротивляются этому чувству. Они говорят, это чувство неправильное, такого чувства не должно быть. Они говорят, Бог добрый только. Они говорят, что нельзя к Богу, чтобы вот ты приходил к Нему, и чтобы вот так ты стоял пред лицом Его в трепете, и чтобы ты знал, что пред тобой Бог страшный, Бог великий. Нет, это же папочка, всегда к Нему надо лезть на колени, и всегда вот только вот так вот, ну, как бы образно говоря, лезть на колени, что как бы вот так вот просто к Нему прижиматься, это не надо Его бояться. Надо вот так вот. И часто у нас в голове только одно представление Бога, только одна сторона. И мы не видим второй стороны. И потому даже когда внутри, если и появляется это почитание такое Бога и благоговение пред Ним, порой мы сопротивляемся Ему. Оно приносит нам дискомфорт. Если мы не знаем Божьего Слова, если мы не знаем, что оно наоборот говорит, что это классно, когда у тебя это есть, это здорово, тогда мы начинаем сопротивляться этому, мы начинаем это прогонять, оставляя только в себе самые положительные такие эмоции. Но это нормальное состояние по отношению к Богу. Плохо, если оно не сбалансировано любовью к Богу, пониманием Бога как любящего. Но это нормально, если ты понимаешь Бога как любящего, и ты в то же самое время боишься Бога, в том плане, что трепещешь пред Ним. Ты понимаешь, пред кем ты стоишь. Ты понимаешь, кто Он такой и какой Он. И тогда, когда ты стоишь пред лицом Его, ты по-другому, даже разговор с Богом тогда другой. Другой. У меня были такие моменты, я приходил к Богу, начинал молиться, как обычно, поклоняться, Иисус, я люблю Тебя. И приходило Божье присутствие. Такое реальное. Я сижу и думаю, все, конец мой пришел. Сейчас умру. Я в такой момент обычно прерывал молитву, выходил из комнаты и отвлекался. В зеркало смотрелся, там что-нибудь на одежду, там пытался что-нибудь заняться. Думаю, слушай, надо это самое, ну, чтобы немножко там развеялось Божье присутствие. Что-то думаю, мама, думаю. И когда я уже немножко успокаивался, в себя приходил, я возвращался назад в свою комнату и говорил, Господь, приди. И однажды опять я общался с Богом, Он снова таким образом посетил меня. И в этот момент мне казалось, все, конец. Я сейчас вот, я понимаю, как бы, я сейчас понимаю, я бы не умер физически. И где-то там глубоко ты понимаешь, что ты не умрешь. Но твои чувства тебе так говорят, что хана тебе. Вот так твои чувства. Я стою, реальное предсмертное состояние. Мне так страшно стало. Я подумал, вот настолько это было состояние реальное, что я подумал, а дети мои? Я подумал о служении. Я же не сделал то, что я должен сделать, то, что Бог запланировал для меня. Слушайте, я поймал себя на том, что я думаю, нет, подожди, я не готов уходить. И я снова и снова убегал. И однажды, когда Бог пришел таким образом снова ко мне, я остался. И я подумал, надо умереть, так умру. Я вдруг разум включил и стал думать там, пред Богом. Стал думать, слушай, а чего я боюсь? Если Он хочет, чтобы я умер, не молюсь ли я и не говорю ли, Господи, да будет воля Твоя в моей жизни. А если Он вдруг хочет меня сейчас забрать, а чего ты тогда? Ты ж только что молился. И думаю, точно, слушай, а чего ты боишься за свое призвание, что ты его не исполнил до конца и свою миссию на этой земле ты не выполнил? Это же Он тебе дал эту миссию. Если Он хочет забрать, так пускай заберет. Ты так боишься за свою жизнь, как будто ты хозяин. И за свое призвание, как будто ты хозяин твоего призвания, и ты сам себя призвал в него. Я подумал, то же самое и семья. Я подумал, Господи, а дети мои, а семья моя? И в этот момент я думаю, слушай, как будто бы я забочусь о своей семье больше Бога. А Бог такой смотрит и говорит, какая семья, Сергей? Это мелочи все. Я думаю, слушай, это он наоборот говорит, кто о своих, особенно о домашних, не печется, вообще отрекся от Бога, отрекся от веры. Это ж он сказал. А я так боюсь, как будто это я сказал. А Бог говорит, нет, это неправда. И я в какой-то момент понял, что я неправильно реагирую. И я продолжил общаться с Богом. И это состояние увеличивалось. Такой внутри такой страх приходит перед тобой от реальности Бога, что Он настоящий, что Он живой. Такой трепет внутри тебя, что ты не знаешь, как себе повести вообще себя. Ты не знаешь, как отреагировать. Ты не знаешь такой момент. В такие моменты иногда я ложился на землю, сворачивался калачиком. Вы не поверите. Я иногда трясся, как осиновый лист. Я говорил, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Серьезно. Я говорил, Господь, помилуй. Я говорю, я, Господь, на милость Твою уповаю. Вот в этот момент я вдруг вспоминал о жертве Иисуса Христа. Я вспоминал о милости Господней. Это единственное, что спасает тебя в такой момент. Это соломинка, за которую ты сразу хватаешься. Потому что иначе все. Иногда для нас жертва Иисуса Христа или вообще милость Божья, она служит для нас, как мы злоупотребляем ей. Это как анестезия для нас, наших грехов. Мы смотрим на свою жизнь, что она неправильная. Но мы постоянно тянем в своей жизни, тянем и тянем, уповая на то, что мы приходим к Нему через жертву Христа, и у нас есть праведность Христа. Правильно, она у нас есть. И мы приходим к Нему через праведность Христа. Это одна сторона. И Он милостивый, но есть вторая сторона. Он ожидает праведности нашей также. Чтобы мы и делами своими показали святость и праведность в жизни своей. И потому такое отношение к Богу несомненно приближает нас к Нему. Несомненно, оно вызывает, как бы, скажите, когда вы видите человека, который уважает вас, вам приятно с ним разговаривать. Правильно? А если ты общаешься с человеком, который пренебрегает такое, мы все с такими людьми разговаривали. Неприятно быть в присутствии таких людей. Когда ты приходишь к Богу, и Он видит благоговение пред тобой, Он лучше успокоит тебя и скажет: «Я милостивый». Но Ему приятно это, что ты понимаешь, что так ты относишься к Нему. И потому давайте будем приходить к Богу с трепетом. И потому давайте будем помнить, что Бог есть любовь. И страх Господень, Он как бы, в принципе, держит нас на расстоянии от Бога. Можно сказать, что страх Господень удерживает нас в том плане, что ты боишься подойти к Нему. Можно сказать так, что любовь к Богу влечет нас к Нему. А страх Господень, он как бы это влечение балансирует трепетом, что ли. И потому мотив, почему мы приходим к Богу, мы не можем прийти к Богу из мотива страха. Но страх Господень – это состояние нашего сердца, в котором мы приходим. Можно так сказать, что любовь – это мотив, страх – это состояние. Если есть только страх Господень, ты будешь вообще бояться Бога, будешь убегать от Него, вообще будешь бояться и разговаривать с Ним, и так далее, будешь бояться молиться, будешь бояться Слово Его открыть, будешь бояться в церковь прийти, или, ну, то есть, что-то будет у тебя, ты будешь бояться Бога, будешь бояться приблизиться к Нему. И если в твоей жизни написано, все мы много согрешаем, кто говорит, что не имеет греха, обманывает сам себя, и тогда в такой момент ты будешь, ты вообще к Богу тогда не придешь. Если есть только один вот этот страх пред Богом. Но если с другой стороны есть любовь к Богу, тогда даже имея этот страх, ты, преодолевая его, все равно предстанешь пред Богом. И может быть, ты, как Исаия, пред престолом Божьим скажешь: «Горе мне! Погиб я!» Но ты станешь пред престолом Божьим в таком состоянии. Потому что любовь к Богу и любовь Бога к тебе и милость Его позволят тебе это сделать. И эта милость пробилась через жертву Иисуса Христа. И поэтому через жертву Христа мы можем предстать перед Господом. Мы можем стоять перед Ним смело, даже с дерзновением через кровь Иисуса Христа. Но понимая в трепете, что только через кровь Христа и не могли бы устоять сами по себе перед Ним. И потому вот этот баланс, когда мы приходим к Богу и видя, что Он любящий, и видя, что Он великий и святой, в этот баланс, когда ты видишь полноту Бога и познаешь Бога во всей полноте, вот тогда ты имеешь правильное понимание о Боге. Вот тогда ты имеешь сбалансированное понимание о Боге. И это влияет на всю твою жизнь. Потому что ты начинаешь страхом проводить странствование свое на этой земле. Осмотрительно живя и осмотрительно действуя. Именно поэтому давайте будем увеличивать страх Господень. Именно поэтому давайте будем возрастать в нем и не бояться. Но если в нас, этот, если ты будешь видеть, что этот страх Господень, что ты перестарался, в том плане, что ты уже боишься вообще к Богу прийти, вспомни о том, что Он любящий и милостивый. Потому что нет причины, по которой мы бы не могли бы предстать пред Богом. Когда однажды Бог сошел на гору, и гром... трубный зов какой-то, трубный звук, пламя, там молнии, дым. Моисей стоял, народ стоял. И написано, народ отступил от горы и стал вдали. И Моисей им сказал такие слова: «Не бойтесь, это Бог пришел, чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили», Он им сказал. Интересно, не бойтесь, это Бог так пришел, чтобы вы боялись. Это то, что Он им сказал. Он им сказал: не бойтесь, это Бог так пришел, чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. То есть Он говорит, другими словами, не бойтесь настолько, чтобы отступить и стать вдали от Бога. Потому что Он говорит, а сам сделал шаг и вступил во тьму, где Бог. А сам вступил в середину с этим страхом. И потому с этим страхом, который Бог Ты понимаешь, что Бог святой, и этот страх Он дает, дабы мы не грешили, с этим страхом Он вступил во тьму, где Бог, но вступил. И потому всегда надо вступать туда. И всегда в любом состоянии бежать к Богу, прижимаясь к Нему плотнее и плотнее, познавая Его больше и больше, потому что Он открыт. Нет причины, по которой нельзя было бы прийти к Богу. И потому давайте всегда будем идти к Нему. Всегда будем, подобно Моисею, вступать в Божье присутствие, зная, что нас ждет любящий наш Отец, который обнимет нас, и который, увидя почтение к себе, Он будет благоволеть к нам и благословлять нас. И Его отцовское сердце будет радоваться всегда, видя почтение своих детей к Нему. Аминь. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Спасибо Тебе, Господь, за Слово Твое, которое умудряет нас, которое обучает нас. Спасибо за Слово Твое, Господь, и спасибо за Слово Твое, которое открывает нам Тебя. Господи, мы не хотим иметь неверное представление о Тебе. Мы не хотим иметь неверное представление о реальности. Господи, мы не хотим жить в иллюзиях. И мы не хотим иметь в голове собственное представление о Боге. Подобно тому, как евреи вылили золотого тельца и сказали, вот это и есть Яхве. Мы не хотим иметь ложное представление о Тебе, называя его Твоим именем. Господи, открой нам правду о Себе. Откройся нам во всей своей многогранности и полноте. Дай нам правильное понимание Тебя. И потому, Господь, дай нам исследовать Тебя. Дай нам изучать Тебя. Дай нам, Господь, приобретать знания о Тебе, для того, чтобы мы, придя к Тебе, знали Тебя. Конечно, мы не хотим останавливаться лишь на знаниях о Тебе. Мы хотим знать и лично Тебя, и потому с этими знаниями о Тебе из Божьего Слова мы хотим представать сами пред лицом Твоим. Но, Господи, дай нам эти разностороннее понимание Тебя, и Тебя как любящего, и как Отца, и нашего драгоценного Папочку, который обожает нас всегда, который друг наш, друг грешников, Иисус, друг грешников, который любит нас такими, какие мы есть, оправдал нас через кровь Христа, сделал нас праведниками через Иисуса, сделал нас сам святыми в глазах своих и кровью своей очистил нас, что мы теперь можем с дерзновением свободно, без страха приходить пред лицом Твоим. Но дай нам понимание Тебя как Бога святого и Бога чистого, нелицеприятного, который не берет мзды, который не берет взятки, которого нельзя подкупить, праведного Бога. Дай нам познать Тебя так, Господь, во имя Иисуса Христа. Господи, Боже наш, дай нам познать Тебя как Царя Своего, Господина Своего, и поэтому нас, как рабов Твоих, во всем во всей полноте этого слова, потому что мы рабы Твои, Господь, а Ты владыка всей этой вселенной. Мы можем не признавать этого, мы можем бунтовать просто против своего хозяина, против своего Творца и против своего босса, царя, президента. Но это правда, что мы рабы Твои. Это правда, что Ты выкупил нас дорогою ценою, и мы не свои. Господи! Боже мой! И потому мы не имеем права жить своей жизнью, которая нравится мне, которая нравится нам. Мы только мы куплены Тобой. И потому, Господь, мы можем жить только так, как бы Ты хотел сам. Господи, дай нам жить так, как бы Ты бы хотел. И приходить к Тебе так, как бы Ты бы хотел. Дай нам смириться перед Тобою, отложив свое представление о том, какой Ты, отложив свое представление о том, как мы должны приходить к Тебе и как мы должны жить. Мы откладываем свое представление, и мы принимаем Твое. Мы смиряемся и принимаем Твое представление о Тебе. Господи, открывайся нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь это. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. спасибо Тебе. Познаем, будем стремиться познать Господа. И Он придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю. Господи, мы будем стремиться познать Тебя. Познаем, будем стремиться познать Тебя. О, Господь, спасибо, что Ты боговедение хочешь более, нежели все сожжения. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя и благословляем Тебя. Превозносим и почитаем Тебя, Господь. Аллилуйя, за все дивные дела Твои, за дивный мир, который Ты устроил и в котором мы живем. Невероятные пути Твои, невероятные дела Твои, невероятные, Господь, намерения Твои, мысли Твои слишком высоки, пути Твои, Господь, слишком непонятны, Ты, Господь, слишком неисследим. Господи, страшно имя Твое, и, Господь, мы благоговеем пред именем Твоим. Но также спасибо Тебе, Господь, что Ты любящий Господь. Благодарим Тебя за жертву Христа. Благодарим Тебя, наш Отец. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты уважаешь нас. И за то, что, Господь, ожидая уважения от нас, как Ты ожидаешь от нас любви, но Ты первый возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Так и здесь. Господь, Ты любишь нас первый, но Ты и почитаешь нас первый. И Ты так нас почитаешь, что ни одно творение в этой вселенной Ты не почитаешь как человека. Спасибо Тебе за такое почтение ко мне и каждому присутствующему здесь. Спасибо Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты считаешь, что мы бесценные, и за то, что Ты глубоко уважаешь нас. Спасибо Тебе, Господь. О, мы отвечаем Тебе взаимностью, и мы будем возрастать в почтении к Тебе, Отец наш. Аллилуйя! Аллилуйя! О, мы будем возрастать в почтении к Богу своему. Аминь! Мы будем возрастать в почтении к Богу своему. Давайте этому царю царей, этому Господу господствующему, этому великому всемогущему Богу дадим великую славу. Дай Ему великую славу, как такую славу, которой достоин президент всех президентов. Ау! Аллилуйя! Оу, Боже! О, да, еще, еще, еще, еще, еще! Аллилуйя! Аллилуйя! Всем сердцем своим, всем сердцем своим, восхвали Его, восхвали Его! Восхваляем, восхваляем Тебя, Господь! Тебя, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! И весь Божий народ да скажет Аминь! Аллилуйя! Прославим Господа! Аминь!